Глава 35. Вот и все, Ваше Величество, вы абсолютно здоровы. Единственная рекомендация — следите за своим здоровьем. Я устало выдохнула и присела на кушетку в кабинете Аринеля Справедливого. Королевский врач, помогавший мне в лечении, активно закивал и смотрел на меня с каким-то исследовательским интересом. Будто я неведомая зверушка, которая сделала какой-то акробатический трюк. «Ваше Величество, у принцессы талант к целительству. Возможно, ее высочество захочет пройти у меня практику?» Елейным голосом заговорил лекарь. Король выгнул бровь и перевел взгляд на меня. «Я уплываю из Авила», — холодно напомнила я папаше. «Сейчас же и повод найдет меня тут оставить». «Но ты же вернешься через пару лун?» Примирительно улыбнулся Аринель Коварный. «Посмотрим», — буркнула я, потому что действительно вернусь. Арвану же нужно возглавлять Академию. Король, кстати, все-таки подписал документы, передав военную академию в частные руки и полностью освободив ее от королевской власти. Правда, потребовал организовать попечительский совет, который будет курировать работу учебного заведения, и, конечно же, назначил самого себя на одно из мест в этом самом совете. Хорошо еще Арвен быстро сориентировался, и они с Дайроном быстро собрали полный состав, сплошь состоящий из магистров и мужей веры, чтобы, не дай боги, король туда не сунул своих аристократов. Собственно, поэтому он пришел вчера поздно и уставший. «Выйди», — приказал король своему лекарю. Целитель поклонился нам и оставил нас одних. Аринель встал со своего кресла и, присев рядом со мной, схватил мою руку. «То, что сделал Анзель по отношению к тебе, чудовищно. И я понимаю, почему ты не хочешь здесь оставаться. Но, Аринель, прошу, не отказывайся от меня. Просто пообещай мне, что мы будем общаться. Будем знакомиться и узнавать друг друга. Твое исчезновение было для меня ударом, после которого я постарел на несколько веков. Я виноват перед тобой, девочка». «Папа». Я впервые его так назвала и сделала это умышленно. Тот черный сгусток появился отчасти и по моей вине. Как объяснил целитель, король винил себя в случившемся, в прошлом, и настолько погрузился в самобичевание, что опустил руки и сдался. От этого он и заболел. А тот черный сгусток — это его магия, отравленная чувством вины и скорби. «Не рушь свою семью из-за меня. Мы будем общаться и знакомиться. Ты можешь приходить к нам в гости. Уверена, муж будет не против. Только не заставляй королеву и принцев принять меня. Насильно мил не будешь. Я благодарна тебе за все. Если бы не ты, мы с Арвеном еще долго ходили бы вокруг да около, не зная, как подступиться. За короткий срок ты сделал для меня многое, поэтому не кори себя. Ты ни в чем не виноват. Во всяком случае, передо мной. Ари!» Король порывисто притянул меня к себе, укладывая мою голову на свою грудь и придавливая теплой ладонью. Я обняла его, подсаживаясь ближе, и закрыла глаза. Каким бы приставучим этот король ни был, он и вправду смог стать для меня близким эльфом. Не отцом, конечно, но добрым дядюшкой точно. «Я приглашаю тебя к нам в гости через три луны, когда мы вернемся из свадебного путешествия». Глухо зашептала я, поднимая голову. «Я приготовлю для нас ужин, и мы посидим в теплой семейной обстановке. Как ты на это смотришь?» «Согласен», — сипло ответил король и поцеловал в лоб. «Беги, принцесса, к мужу. Уплывай. Я буду тебя ждать». «Спасибо, ваше папа». Я запнулась, но сумела взять себя в руки и, подтянувшись, чмокнула его в щеку. «Беги, Ягоза». Король целого континента покраснел, а глаза светились от радости. Что нужно одному настырному венценосному эльфу? Оказывается, немного. Капля дочернего внимания и искренней обнимашки. Я еще раз улыбнулась Аринелю стеснительному и, выйдя из кабинета, в припрыжку побежала в покое Карвану. Мужа я оставила досыпать несколько часов назад, так как он выглядел немного утомленным. Я тоже не выспалась, но пообещала королю помочь ему, поэтому не могла его подвести. А сейчас, отдав почти все свои силы на лечение, я почему-то была совершенно бодра. Будто наше недолгое и откровенное общение с королем подпитало меня. Эльф набрался сил и поделился со своей дочерью? Возможно, так и было. Залетела в комнату. Арван еще спал. Хотя на дворе скоро полдень. Впервые он спит так ударно. Обычно он даже просыпался раньше меня. Я тихонечко подкралась к нему. Муж спал на животе, подмяв под себя подушку и откинув в сторону легкое одеяло. Аккуратно залезла на него и поцеловала в шею. Спина пришла в движение, а эльф приоткрыл один аметистовый глаз. «Кто это ко мне подкрался?» — хрипло спросил он, улыбаясь. «Я захватила это тело в плен!» — проворковала востроконечное ухо и губами ущипнула хрящик. Арвен шумно выдохнул и прикрыл глаза, а я погладила по плечам, проводя по рукам и переплетая пальцы под подушкой. «Оно полностью твое. Делай с ним все, что захочешь», — согласился муж. «Я бы очень хотела, но вот беда, уже полдень, а Велитар не отличается терпением. Как бы он опять не влез через окно». Вспомнила я о демоне-изверге. «Ты уже закончила с лечением короля?» — спросил он, пока я выцеловывала шею и плечо мужа. «Да, и мы поговорили по душам. Расскажу тебе все потом». Провела языком за ушком и прикусила кожу. «Арри!» — зарычал Арвен, совсем не как эльф. «Если не прекратишь, мы застрянем здесь как минимум до вечера». «Ты такой вкусный, ничего не могу с собой поделать». Засмущалась и спрятала нос в сгибе шеи. «Но ты прав, нельзя нам увлекаться. Вставай, муж мой, нам пора». «Я бы встал, но в плену у принцессы», — хмыкнул эльф. Я рассмеялась и съехала с его спины. Арвен тут же перевернулся и подмял меня под себя. «Доброе утро, моя маленькая проказница!» Замурлыкал муж и, потёршись своим носом об мой, подарил тягучий нежный поцелуй в губы. К Велитару мы прибыли после обеда. Капитан был очень зол, полыхал своими демонскими глазками, даже морозный дым из носа вырывался. Я краснела и улыбалась, всем своим видом извиняясь перед ним. А еще в памяти всплывали вчерашние его поцелуи и будоражили кровь. Как только мы взошли на борт, Вел, не сказав ни слова, ушел к штурвалу, ударил по парусам и отплыл. «Мы его допекли», — прошептала я, пряча нос у мужа в пиджаке. «Не мы, а ты!» — хмыкнул эльф и потянул меня к носу корабля, насладиться началом нашего долгого пути к островам. До самого вечера мы с мужем наслаждались обществом друг друга, а вот после ужина Арвана позвал Докин. Дело у него появилось срочное, нетерпящее отлагательств. Муж оставил меня на корме в обществе пледов, книг и чая. А я подозрительно косилась на Велитара. Демон выглядел довольным собой. Правда, всем своим видом показывал, что жутко занят. Крутит штурвал и совсем не причастен к внезапной просьбе своего подчиненного. Я вот тоже из вредности не буду подходить к нему. Раскрыла книгу и попыталась прочесть хотя бы одну страницу. Вот только мои мысли были далеко от написанных строчек. «Почитаешь мне?» Решил нарушить уютную тишину демон и подсел рядом. «Любовный роман?» Я удивленно выгнула бровь. «Да». Невозмутимо кивнул Вел. «Только начни сначала». «Тебе будет неинтересно». Предприняла попытку отделаться. «Скорее всего». Хмыкнул мужчина, перехватив мою руку и, опалив дыханием, поцеловал в середину ладони. «Что ты делаешь?» Мурашки побежали, и дыхание сбилось. «Целую свою девушку». Улыбнулся этот демон-искуситель. Весь день мечтал это сделать. Он снова поцеловал, и не успела я одернуть руку, провел шершавым языком к кисти. Я затрепетала, не знала, что у меня есть чувствительные точки на ладонях. «Останешься со мной?» Сменил тему демон. «Ночь сегодня ясная. Плыть мы будем быстро. Мне нужен помощник». Очень хотелось остаться, снова управлять кораблем, чувствовать ветер в своих волосах и ощущать соленый вкус моря на губах. «Я подумаю». Уклончиво ответила и постаралась улыбнуться. «Спрошу сначала у Арвана. Нет, я не из тех девушек, которые слушают своих мужей и ходят только по их указке. Просто мне не хотелось, чтобы между мужчинами была ревность, и это испортило наши с эльфом отношения. Прекрасно помню, каким злым был Арван, когда я вернулась утром после ночного рандеву с Велитаром». «Подумай». Хрипло согласился демон, склонился ближе и поцеловал в щеку ближе к уху. «Хорошенько подумай, иначе на рассвете проведу брачный обряд, и думать будет поздно». Возмущение накрыло меня с головой. Я вскочила, сжимая кулаки. «Угрожать он будет? Манипулятор! Хамло неотесанное! Не успела вылить все свое раздражение на демона, он уже развернулся и скрылся в темном коридоре». Рыкнув, я схватила пледы и унеслась в свою каюту. Вот и подумала, не пойду к нему на свидание. Пусть сам управляет своим кораблем. А я мужа подожду и буду крепко спать в любимых объятиях. Душ смыл все негативные мысли и чувства. Я с улыбкой на устах переоделась в ночную рубашку и села на кровать расчесывать волосы. Я ждала мужа, ждала с предвкушением. Даже не думала, что от ожидания можно возбудиться. Арван зашел уставший и весь в мазуте. Он прошел мимо к шкафу, порыскал там и, схватив чемоданчик с кристаллами сомалея и инструментами, собрался выйти. «Арван!» Не выдержав, окликнула его. «Спи, Ари, я буду попозже». Муж не стал меня трогать, так как руки у него тоже были в чем-то черном. «Что происходит?» Подошла сама и получила обжигающий быстрый поцелуй. «Нужно помочь с починкой, пока мы не доплыли к скалам-близнецам. Не волнуйся, это просто страховка». «А на суше они починить корабль не могли?» «Только сейчас док обнаружил неполадки». Устало выдохнул муж. «Давай потом все расскажу. Ложись спать». «Вел пригласил меня порулить. Я тогда буду там. Как освободишься, заберешь меня?» «Да, конечно». Он, конечно, не показал, что ревнует, но мне, естественно, стало неловко. Хотела уже отказаться от этой идеи, но Арван поцеловал меня в губы и, забрав чемоданчик, ушел. Все настроение коту под одно место. Я лежала злая на обстоятельства и одного демона. Прокручивала в голове сказанное мужем. Не выдержав собственных метаний, переоделась в брючный теплый костюм и выскочила из каюты. Довольный Велитар стоял на капитанском мостике и делал вид, что не видит злую меня. «Ты специально это сделал?» Тихо рыкнула я, тесня демона от штурвала. «Не понимаю, о чем ты», — улыбался гад. Велитар полностью отдал мне руль и встал за спиной. Он раскинул руки, собирая энергию, и пустил холодный ветер на паруса. «О поломке корабля! Ты специально отвлекаешь Арвана?» Буркнула и прикрыла глаза от удовольствия. Ветер растрепал волосы. Корабль дернулся, и адреналин потек по венам. «Нет, не специально. Ломать свой корабль в открытом океане ради тебя не планировал». Пробухтел демон и поцеловал в темечко. «Я не настолько мерзавец». Кажется, я обидела капитана. Откинулась, прижимаясь спиной к его груди. «Прости, Вел», — прошептала я. Демон невнятно что-то буркнул себе под нос и крепко обнял меня за талию, зарываясь носом в волосы. Я прикрыла глаза, просто отпуская ситуацию. Что ни говори, а вот такой Велитар, стоящий за моей спиной, мне очень нравился.